Глава 8. Первый вестник беды. Часть 7. До чистокола добрались мы без помех. Плюхнувшись в пыль, я с трудом сдерживал рвущееся из груди дыхание. От края леса мы мчались бегом через поля, готовые в любой момент кинуться на землю. Шурды неплохо стреляют из луков. Обошлось. Чуть отдышавшись, я прильнул к широкой щели между неплотно пригнанными бревнами чистокола. Глазу открылась задняя стена дома, глухая, без окон. То, что надо. Здесь мы и перелезем. Мы решили заходить в деревню с двух сторон, разделившись на две группы. Лита с двумя охотниками и Сингирисом ушли к противоположной стороне деревни, а мы, оговоренные заранее время, стремглав кинулись к чистоколу. К воротам решили не подходить, слишком уж подозрительно они были распахнуты настежь. Скорее всего, враги выбрали такое место для засады, откуда подходы к воротам видны как на ладони. Помимо меня, в группе был здоровяк Рикар, Стефий и молодой охотник с веснушчатым лицом. Его имени я не знал. Если одна группа ввяжется в бой, то у другой появится шанс ударить в спину врагам, когда они не будут этого ожидать. Еще раз взглянув в щель, я не увидел ничего подозрительного и дал знак здоровяку. Подняв топор над головой, Рикар зацепился им за кромку чистокола и, перехватывая за топорище в несколько движений, оказался наверху. Чуть помедлил, осматриваясь, а затем бесшумно спрыгнул вниз. Теперь наша очередь. Охотник, сложенный на лук стрелой, прикрывал наши спины, пока я подсаживал хоть и тщедушного, но тяжелого Стефия. Следующим пошел я. Охотник повесил лук за спину, сложил руки в замок, и, опершись на них ногой, я смог дотянуться до верхней кромки чистокола. Подтянулся и оказался наверху. Немедля спрыгнул вниз и присоединился к укрывшимся в траве здоровяку и послушнику. Не успел я поинтересоваться у Рикара, как сюда попадет оставшийся с той стороны чистокола охотник, как со стороны чистокола раздался тихий шорох, и спустя мгновение последний член группы оказался лежащим рядом с нами. Интересно, как это у него получилось? Не умеет же он летать. Прислужившись, я уловил лишь звуки скрипящих на ветру оконных ставней и надсадное карканье воронья над головой. Жуткие ощущения. Следуя за Рикаром, мы бесшумно ступая, по крайней мере я на это надеялся, выбрались на боковую улочку и, крадучись, направились по направлению к центру деревни. Мы прошли уже с десяток домов, но за все это время я не уловил даже тени движения за безжизненными окнами домов. Возможно, мы ошибаемся, и деревня пуста. Я понял, насколько глубоко ошибался, когда в нос ударила вонь разлагающихся тел. Теперь ясно, что привлекло сюда столько воронья. Запах мертвечины. Запах все усиливался и стал почти невыносим, когда мы добрались до деревенской площади, на которую фасадами выходили несколько особенно больших домов. И здесь мы и обнаружили источник запаха. Затаившись за низким палисадником огорода, мы с ужасом смотрели на открывшееся перед нами чудовищное зрелище. Почерневшая от разлитой крови земля, большая часть площади завалена в повалку гниющими растерзанными телами жителей, над которыми гудело несметное количество мух. Судя по виду трупов, здесь поработали своими когтями-лезвиями костяные пауки, и теперь было бы крайне затруднительно сказать, какие из фрагментов тел принадлежали одному человеку. Создатель. Почувствовав, как напрягся укрывшийся рядом охотник, я проследил направление его взгляда и вздрогнул. Темный шурд. Вышедшая из дома тварь внешним обликом напоминала пещерного гоблина, но лишь отдаленно. Невысокий шурд ростом едва достал бы макушкой до моей груди. На тощей шее болталась плешивая голова, на которой ярко выделялись два больших черных глаза. Глаза ни на мгновение не замирали на месте, исследуя все вокруг, задерживаясь лишь на мгновение на одном объекте и тут же переползали дальше. Еще одним украшением лица шурда был приплюснутый нос с широкими ноздрями, явно способных уловить даже самый слабый запах. но похоже, что невыносимая вонь разлагающихся тел не доставляла ему ни малейшего неудобства. Худые, словно высохшие руки с неестественно большими кистями, опущены вдоль сгорбленного и искривленного тела, доставая до колен. Тело покрыто темной с черными пятнами кожей. Тощая талия перепоясана широким кожаным ремнем, на котором болтается несколько мешочков и прикреплена толстая трубка, сделанная из пологого стебля растения. Он вызывал жалость, казалось, что это существо перенесло тяжелый многолетний недуг, ну или прошло через руки королевского палача. И уж точно Шурт не выглядел как умелый воин. Сомневаясь, что он сможет удержать в руках тяжелый меч или натянуть боевой лук. Пока мы его разглядывали, Шурт, смотря под ноги, не спеша прошел по площади, изредка останавливаясь и с явным интересом, копаясь в усеивающих землю человеческих останках. Спустя пару минут он что-то нашел и, прихватив это с собой, вернулся к крыльцу, где и уселся в тени, прислонившись спиной к стене дома. После чего... «О, Создатель! Так вот, что он искал!» Шурт с аппетитом вонзил зубы в человеческую руку и с видимым удовольствием заработал челюстями. «Тварь! Врет человеческое мясо! Ох!» Стефи не выдержал и скорчился за палисадником, исторгая из себя скудный завтрак. «Я лишь с огромным трудом сдерживал рвотные позывы», — Рикар глухо шептал ругательство. Охотник, имя которого я так и не удосужился узнать, плотно сжал зубы. Костяшки пальцев, сжимающих лук, побелели. Хлопнула дверь, и к первому Шурду присоединился еще один. Единственным отличием между ними был странной формы костяной гребень, плотно обхватывающий затылок. Поводырь. Следуя по пятам поводыря, из дома, шустро перебирая лапами, выбралось 4 костяных паука. Поводырь свистнул, пауки ответили резким скрипящим звуком и разбежались в стороны. Одна пара целенаправленно бежала к воротам, другая в противоположную сторону, как раз туда, откуда должен подойти Литос с охотниками. Я бросил вопросительный взгляд на Рикара. Я полностью полагался на его многолетний боевой опыт. Здоровяк приблизил губы к моему уху, но сказать ничего не успел. Расслабленно стоящий поводырь внезапно вздрогнул всем телом и возбужденно засвистел. «Бей!» — заорал здоровяк и, перемахнув через палисадник, огромными прыжками понесся к растерявшемуся поводырю. Над головой свистнула стрела и, затрепетав, вонзилась в центр груди, так и не успевшему встать Шурду, и буквально прибила его к стене. Охотник не терял времени и уже налаживал вторую стрелу на тетиву. Началось. Перепрыгнув через забор огорода, я выхватил меч и помчался на помощь Рикару. Рядом со мной бежал Стефи с кинжалом в руке. Страха я не испытывал, меня переполняло только чувство глухой ненависти к этим обезумевшим тварям, пожирающим человеческую плоть. С громким щелканьем и скрипом из дома вынеслись еще 4 паука и, не теряя времени, помчались к хозяину, который развернулся и, не вступая в бой, неуклюже припустил навстречу паукам. Рикар, не отставая, несся по пятам, размахивая топором. Дальнейшего я уже не видел, потому что на площади вылетела первая пара пауков, которую поводырь отправил к воротам. Увидев нас, пауки слаженно развернулись в нашу сторону, сдвоенная вспышкой зеленого света, и на меня обрушилась волна холода. Магия. Все как в прошлый раз, только на этот раз пауков было 2. Навалилась усталость, сжав зубы, я покрепче ухватил меч и припустил к паукам. Чем меньше расстояние между нами, тем больше у меня шансов устоять. Краем глаза я уловил яркую вспышку за спиной, волну холода как отрезало. Заверещавших пауков отбросило на шаг назад. «Стефи! Ай да святой отец Флатис!» До моих ушей донесся звонкий и ясный голос послушника. «Да оградит умы наша святая сила Создателя!» Да не позволит поддаться. Тут я и налетел на ближайшего ко мне паука, и шум боя заглушил все вокруг. В ближнем бою эти черепушки мало что могли, главная их сила была в магическом воздействии. При поддержке Стефи я не сомневался в исходе боя. От тяжелого удара меча по черепу зазмеилась широкая трещина, пронзительный визг режет уши. Вспышка зеленого света в глазницах черепа, противный звон в голове. «И взываем мы к милости твоей и молим о...» Монотонный голос Тефия, словно молот, грохочет у меня в голове. Руки наливаются силой, голова становится чистой. Протянувшего ко мне было когтистую лапу паука, корежит в судорогах. Не теряя времени, наношу еще один удар, и свет в глазниц окончательно затухает. Лапы паука подгибаются, и он утыкается в землю. Не успеваю отбить хлещущий удар лапы второго паука, щеку обжигает огнем, зеленый свет бьет в глаза. «Ты устал, отпусти меч, как хочется спать!» На мгновение выпадаю из боя. От происков темного не позволь искушению. Рывком прихожу в себя. Паук обхватил меня лапами и влечет к уже открывшемуся пасть и черепу с неестественно большими и заостренными зубами. Заорав от омерзения и ужаса, я вбиваю туда лезвие меча и с хрустом проворачиваю. Заверещав, паук отбрасывает меня в сторону. Меч остается торчать вонзенным в оскаленный рот черепа. Пролетев по воздуху, я с шумом приземлился на спину. С трудом сев, я нащупал нож на поясе. Встать не успел. Паук, быстро перебирая лапами, несется ко мне. Пылающие зеленым глаза лишают сил. Добежать пауку не удалось. Закрыв меня собой, на его пути встала нескладная фигура мальчишки, широко раскинутыми в стороны руками. Стефий выкрикнул несколько гортанных слов и с хлопком свел руки перед собой. Мне показалось, что по пауку ударил невидимый кузнечный молот. Череп смяло в лепешку. Паука отбросило далеко назад. Где он? И затих. Груды переломанных костей. У мальчишки подогнулись ноги, и он мягко сел на землю. Метнувшись к нему, я перевернул Стефия на спину и, прислушавшись к груди, с облегчением услышал биение сердца. Жив. Сильно побледневшее лицо, из носа течет тонкая струйка крови. Похоже, Стефи потратил слишком много сил. Но это потом, а пока надо помочь остальным. Осторожно уложив послушника на землю, я вскочил на ноги и лихорадочно завертел головой по сторонам. Пока я занимался пауками, картина боя сильно изменилась. В нашу пользу. Шурт по воды так и не успел добежать до дома, и теперь лежал ничком на ступенях крыльца. В спине зияла огромная рана. Такую могло оставить только лезвие топора. Лида со стервенением рубит мечом давно уже не шевелящегося паука, словно задавшись целью измолотить его в пыль. Рикар в нескольких шагах от меня, видимо, спешил на помощь, и только увидев, что я в порядке, перешел на медленный шаг. С его плеч стекает кровь, но похоже, что рана несерьезная. Остальные члены группы тоже здесь. Двое охотников ходят между валяющимися пауками, и рукоятками мечей крошат черепа. Лучник остался на том же самом месте. Весь бой он простоял за забором, всаживая стрелы в пауков и их хозяев. С удивлением замечаю тела еще двоих шурдов рядом с домом. В одном торчат две стрелы, горло другого перерублено умелым ударом меча. Значит, еще двое шурдов было в доме и успели появиться только под конец сражения. На наше счастье. Повертев головой по сторонам, я не увидел Сингериса. Странно, обычно он не отходил от людей, не иначе кинулся искать хозяина. Я неверной походкой подошел к убитому послушнику-пауку и, наклонившись, с усилием вырвал застрявшее сочленение костей меч и устало вернул в ножны. Смертоносное создание превратилось в мешанину переломных костей, в которые с трудом угадывались очертания смятого черепа. Если такое сотворил мальчишка-послушник, что сможет сделать отец Флатис? Задумчиво, подсоков языком, я решил оставить это на потом. А сейчас можно праздновать пусть маленькую, но все же победу. Все кончено. Враг уничтожен. А мы остались живы. И, кажется, обошлось без серьезных ранений. Мой взгляд привлекло неясное движение рядом с большим домом. Один из шурдов был еще жив, но ненадолго. С торчащим из груди древком стрелы долго не проживешь. Тот, в кого выпустил стрелу веснушчатый охотник, в самом начале боя. Стрела, выпущенная из мощного лука, пронзила шурда насквозь и словно крысу пришпилила к сложной из бревен стене. Из уголков рта на грудь стекали пузырящиеся струйки крови, пробита легкая. Подойдя поближе, я достал меч из ножен, намереваясь прервать мучение шурда. Не из жалости, а из опасения, что эта тварь может оказаться гораздо более живучей, чем кажется. Увидев мое приближение, Шурт прекратил попытки встать и поднял на меня черные глаза. Наши глаза встретились. Глаза Шурда были пусты. Ни ненависти, ни страха перед смертью. Ничего, пустота. Правая рука Шурда с трудом поползла к висящей на поясе трубке, но, остановившись на полпути, бессильно упала на землю. Челюсть задрожала, и, к моему крайнему удивлению, Шурт заговорил. «Радуйся, человечишка!» Хрипя вместе с кровавыми пузырями, выдохнул Шурт. «Радуйся, пока можешь. Скоро, очень, скоро опустится первый снег. Проснутся сгархи, и тогда, тогда вас всех ждет смерть». Его голова последний раз судорожно дернулась, пятки взбили пыль, и он затих. Теперь уже навсегда. «Не пугай, мы и так пуганные», — бросил я трупу и, отвернувшись, пошагал к ожидающим меня людям. Нам предстояло сделать много дел, достаточно неприятных. Над головами раздавалось оглушительное карканье разочарованных ворон, которые уже сообразили, что попировать им не суждено. До наступления темноты мы многое успели сделать. Все останки жителей злосчастной деревушки перенесли в ближайший дом, и он послужит погребальным костром. Общая могила. Мы насчитали не менее 30 тел, вернее того, что от них осталось, старики и совсем маленькие дети. Логично. В первую очередь умертвили самых слабых, которые заведомо не смогут преодолеть долгую дорогу. Молодых и сильных угнали с собой, ведя под конвоем из костяных пауков и поводыря. Я бы многое отдал, чтобы узнать, куда именно и для чего увели несчастных людей. Какая судьба им уготована? Скормят своим детенышам? Судьба раба? Сырье для изготовления следующего костяного паука? Кто знает, но более ужасной судьбы, чем попасть живым в лапы Шурдов, я представить не мог. Мою душу согревало лишь то, что мы прикончили нескольких из этих пожирателей человеческой плоти. Вспомнив, с каким аппетитом Шурт наслаждался человечиной, я зябко передернул плечами. Твари. Порывы ветра усилились, в воздухе повис запах дождя. Дождь мог спутать наши планы. Мокрая древесина горит крайне неохотно, и я решил поторопиться с проведением похоронного обряда. Пришедший в себя, но еще слабо стоящий на ногах, Стефи прочел за упокойную молитву. Я с тревогой отметил мертвенно-бледное лицо и слабый голос. По окончанию молитвы охотники подожгли дом сразу с четырех сторон. Пламя радостно вгрызлось в сухое дерево и вскоре охватило весь дом. Стефи продолжал читать молитву прерывающимся голосом. Из глаз катились слезы. Для юного возраста слишком много испытаний. Боюсь, как бы юный пастушник не сломался морально. Я порадовался, что сейчас темно. Столб дыма в дневное время виден издалека и можно привлечь нежелательное внимание. Перед уходом отсюда я планировал сжечь здесь все дотла. Скотину постигла участь хозяев. Коровники, хлева, курятники. Шурды не пропустили ни одного живого существа и превратили деревню в один огромный могильник. Уже в темноте мы устроились на ночлег на чердаке пустого дома около чистокола. Если что, то всегда успеем перемахнуть через него, а там и до леса рукой подать. Еще одна причина – никто из нас не смог бы заснуть рядом с густо залитой кровью площадью. В моем усталом мозгу билась только одна мысль – во имя Создателя. На что рассчитывали эти безумцы? Невысокий деревянный частокол, хлипкие ворота, неправильная планировка деревни. Всего две наблюдательные вышки. Таких недостатков я мог перечислить еще с десяток. Как они собирались отбивать нападение Шурдов? И еще немало странностей. Почему мы не нашли следов боя? Почему кровь и останки только на площади? Почему? Почему? Настолько маленький отряд шурдов с такой потрясающей легкостью захватил деревню. Ни на один из этих вопросов я не находил ответа. Все неправильно. Завтра. Завтра мы должны двинуться обратно к дому. Устало вытянувшись, я закрыл глаза и мгновенно провалился в черную бездну сна.